Колорист. Суриков вернулся в Петербург здоровым и окрепшим. Товарищи не сразу узнали его. Он поселился на третьей линии Васильевского острова, недалеко от Академии, и полный свежих сил и бодрости начал ходить на занятия. В эту зиму в мастерской у Чистякова Суриков упорно занимался рисованием обнаженного натурщика. Павел Петрович считал, что Суриков все же не доучился рисунку по классу гипсов и хотел, чтобы теперь хоть на живой натуре он наверстал упущенное. Но в этюдном классе, где писали маслом, Чистяков считал Сурикова одним из лучших. Он намеренно ставил для Сурикова обнаженного натурщика на фоне белого холста, чтобы ученик почувствовал цвет человеческого тела со всеми его оттенками и тень от него на белом фоне. Чистяков утверждал, что предметы существуют и кажутся глазу человека. То, что кажущееся, — это призрак, существующая суть. Если художник будет рисовать только кажущееся, он не достигнет цели, — говорил Чистяков. Получится только кажущаяся плесень неумелого мазилы, потому что каждому кажется по-разному. Значит, сначала надо видеть суть, знать жизнь и подлинность. Это наука закон. Когда художник получает необходимые знания и все умеет ставить на свое место, то он уже сможет выявить свое самобытное и этим обогатить искусство. Огромное внимание уделял Чистяков проблемам цвета, колориту. Он считал, что сущность колорита заключается в умении угадать краски, из которых составляется нужный цвет. Он говорил, что если рисунок — дело рассуждения, разума и точности, то живопись и колорит — дело чувства и умение видеть ясно и просто. Вот два эти условия — разум и чувство — и есть основа искусства в живописи. У Сурикова были преимущества колориста. И в живописи он изучал больше колоритную сторону. Рисунок у него не был строгим и всегда подчинялся колоритным задачам. Павел Петрович старался развить в Сурикове это мужественное, твердое и устойчивое начало, верный рисунок. Тем более, что Суриков от природы был с характером твердым и настойчивым. Однажды Чистяков написал в своей записной книжке: «Суриков, Сибирь, метель, ночь и небо. Ничего нет, никаких приспособлений. Едет в Питер, попадает как в магазин, все готово. В академии учат антикам, пропускают рисунок, колорит я развиваю, темное тело на белом. У семи нянек дитя без глазу». В этой записке сосредоточено все его отношение к Сурикову, в которого он верил и видел всю оригинальность и глубину русского таланта. В то же время Чистяков бросал академикам, не сумевшим распознать в юноше подлинного дарования, горький упрек в небрежности и равнодушии.